Экипаж, в котором сидели Женя и Сан Саныч, несся по улочкам старого Парижа, очень мало напоминающего ту столицу Франции, которую Женька знал по кино и телепередачам. Дворцы, соборы и каменные строения с толстыми стенами и башнями, напоминавшие замки, попадались нечасто. В основном по бокам одно- или двухэтажные дома, неказистые, невзрачные. Мостовая, вымощенная грубым булыжником, была настолько покрыта грязью, что это мешало не только многочисленным пешеходам, но даже каретам, телегам и всадникам. «Фу, ну и запах здесь!» — поморщился Женька. «А что ты хочешь?» — развел руками дед. Во времена мушкетеров канализации и водопровода в их современном понимании еще не было. К удивлению мальчика, шумный город они миновали очень быстро. Париж мушкетеров оказался совсем небольшим. А дальше за окнами потянулись бесконечные леса, луга и поля, изредка сменяемые деревеньками. Убаюканный ровным покачиванием кареты, хранитель задремал, откинув голову на мягкую спинку сиденья. Женя смотрел в окно, наблюдая за сменяющими друг друга пейзажами, но скоро они ему наскучили. От нечего делать мальчик достал из кармана телефон. Толку в нем было немного. Связь тут, разумеется, отсутствовала, и сеть не ловилась, но хоть какое-то развлечение. Женька полазил в галереи, пересмотрел имеющиеся там снимки, выбрал новую мелодию звонка, проверил состояние памяти, сыграл пару раз в дурачка виртуальные карты, но проиграл телефон и выключил игру. Зачем зря сажать батарею, если нет никакого настроения играть, да и вообще над чем-то ломать голову. Уже не было такое ощущение, что в карете находится сейчас только его тело, а мысли где-то далеко-далеко. Он ни на секунду не переставал думать о боли. Где она? Что с ней? С какой целью ее похитили? Кому и зачем девочка могла понадобиться? Хоть дед и старался всеми силами успокоить его, но сердце все равно было не на месте. Очень хотелось отвлечься от тягостных размышлений, от мучительной неизвестности и поболтать. Но Сан Саныч спал, и будить его не хотелось. Пусть отдохнет, кто знает, что и ждет впереди в царстве сказок. Женька окинул деда взглядом и заметил, что у того распахнулся плащ, а из внутреннего кармана, словно привлекая к себе внимание, выглядывал уголок книги портала. При виде так давно заинтересовавшего его предмета глаза у мальчика озорно загорелись. Он осторожно потянулся к спящему хранителю и двумя пальцами, стараясь даже не дышать, аккуратненько вытащил книжку и снова посмотрел на лицо деда. Тот даже не шелохнулся. «Так-так, сейчас посмотрим, что это за штука такая». Женя открыл книжку и принялся с интересом изучать ее функции, периодически поглядывая на спящего Сан Саныча, чтобы, если что, вовремя успеть вернуть портал на место. Вдруг карету сильно тряхнуло, и она резко затормозила. Женька подпрыгнул на своем месте так, что ударился головой об потолок. Книжка выпала у него из рук и отлетела куда-то в сторону. Но мальчику было сейчас не до нее. Он недовольно потирал ушибленную макушку, где, похоже, уже начала надуваться нехилая шишка. Снаружи раздались громкие голоса. Сан Саныч тут же проснулся и выглянул в окно, отдернув бархатную шторку с кисточками. Женя сделал то же самое со своей стороны и увидел, что карета действительно стоит, а вокруг полно народу. «Давай выйдем, посмотрим, в чем дело», — предложил хранитель. Его внук был только рад немного размяться. Сидение на одном месте уже здорово его утомило. Оказывается, путь им преградил пост таможенного досмотра. Посреди дороги был размещен импровизированный шлагбаум из суковатого бревна, и несколько рыцарей в блестящих доспехах внимательно осматривали каждое транспортное средство, ища контрабанду. Поэтому на дороге образовалась настоящая пробка из всевозможных литературных средств передвижения. К посту тянулась длинная вереница карет, экипажей, повозок, автомобилей всех времен, пешеходов и всадников. Войско из 33 богатырей нетерпеливо постукивало копьями и вытирало пот тонкими струйками, стекавшей из-под тяжелых шлемов. Маленький Мук в обнимку со своими туфлями-скороходами стоял рядом с арбой Хаджина Средины и болтал о чем-то с его многочисленным семейством. Несчастный кучер, суетясь, бегал вокруг Золушкиной кареты и громко сокрушался по поводу того, что еще немного, и карета превратится в тыкву. Да и у него самого на лице уже начинала проступать серая крысиная шерсть, а бедные кони, которые еще минуту назад гордо ржали и били копытом, теперь издавали противный мышиный писк. Высоко в небе дрейфовали воздушный шар доктора Фергюсона из романа Жюля Верна и летучий корабль с Иванушкой-дурачком на борту. Увидев, что очередь через пост досмотра едва продвигается, Планшет схватился за голову и принялся ныть, как бы жалея сам себя, но достаточно громко, чтобы хранитель и Женя его тоже услышали. «Господи Иисусе, надо же было так попасть! Это будет длиться целую вечность! Тут в очереди простоим, потом досмотр, да еще ехать как долго! Ох, царство сказок, как представлю! А у меня столько дел, столько поручений, невыполненных в книге! И что же мне так не везет? За такую мизерную плату, такие нагрузки, столько нервов истраченных! В отпуске целую вечность не был!» Планшет театрально состроил недовольную мину и переминался с ноги на ногу, демонстрируя тем самым свое испорченное настроение, нетерпение и явную неохоту продолжать путешествие. Сан Саныч, естественно, не мог не понять смысл устроенного им спектакля, поэтому решил так уж и быть отправить Планше во свояси. Все равно толку от него мало, а вот бесполезного нытья по поводу и без повода больше, чем достаточно. Определенно, с этим человеком способен ужиться один только Д'Артаньян. «Послушайте, любезный Планше», — обратился хранитель к кучеру, — «вам нет особой нужды сопровождать нас дальше. Отправляйтесь спокойно в свою книгу, я сам прекрасно справляюсь с каретой». Планше даже не стал ничего переспрашивать, уточнять и тем более пытаться хотя бы из вежливости отказаться от столь соблазнительного предложения. Он просиял. От прежней трагической физиономии не осталось и следа. Быстро поблагодарил Сан Саныча, не переставая заискивающе кланяться ему и Жене, и тут же поспешил исчезнуть, растворившись в пестрой толпе, чтобы хранитель, не дай бог, не успел передумать. Женька подмигнул деду, давая понять, что одобряет его решение и очень рад тому, что Планше будет не с ними. Мальчику порядком надоело слушать показные жалобы слуги Д'Артаньяна. Лучше они с дедом поедут дальше вдвоем, чем терпеть этого зануду. Хранитель двинулся к проводящим досмотр рыцарям, желая поздороваться и попробовать договориться, чтобы его карету пропустили без очереди. Но ему не пришлось ни о чем просить, потому что один из таможенников сразу узнал его и принялся раскланиваться, побрякивая сверкающими на солнце доспехами. «Многоуважаемый хранитель, какая честь! Проезжайте, пожалуйста, ни в коем случае не смеем задерживать вас. До нас уже донеслась весть о том, как лихо вы с бравыми мушкетерами расправились с плесенью в парижской таверне. Позвольте пожелать вам дальнейших побед». «Большое спасибо, господа». Дед вежливо склонил голову, вернулся, взял лошадей под уздцы и провел карету через шлагбаум. Когда таможня осталась позади, Сан Саныч полез в карман, чтобы свериться с показаниями навигатора, но книги портала на месте не оказалось. В недоумении хранитель принялся ощупывать плащ, однако все карманы были пусты. Потом залез в карету и внимательно осмотрел сиденье. Книги нигде не было. «Женя», — обратился он к внуку, — «куда-то пропала книга-портал». «Понятия не имею, куда она могла деться». Мальчик растерялся. В суматохе у него абсолютно все вылетело из головы, да еще мысли о боли, целиком и полностью завладевшие им, ни на чем другом он сосредоточиться не мог. Женька отчетливо помнил, как взял у деда книжку, но вот успел ли вернуть на место или положил ее куда-то еще, не помнил. Поэтому тоже полез в карету, чтобы помочь отыскать, но и совместные усилия не дали никакого результата. Облокотившись на дверцу, дед и внук устало и разочарованно поглядели друг на друга. «Да, внучок, похоже, остались мы с тобой без карты. Очень плохо. Разумеется, книгу нам рано или поздно вернут. Кто-нибудь ее все равно найдет, если я где-то по неосторожности выронил. Но у нас нет времени ждать, так что придется нам по старинке воспользоваться дорожными указателями». Сан Саныч грустно усмехнулся. «Ну что ж, полезай в карету, а я буду править. Или, может, хочешь со мной на облучке прокатиться? С тобой, конечно, достала меня вот уже коробка на колесах», — недовольно поежился Женька и ловко вспрыгнул к деду на место кучера. Хранитель легонько стеганул вожжами по гладким спинам лошадей. Карета, чуть качнувшись, тронулась с места и, поскрипывая колесами, двинулась в путь.